Глава 11. Разочарование. Билл, сентябрь, 2336 год. Вирт. Ко мне зашел в гости Гарфилд, и поскольку в данный момент я занимался улучшением своего запасного Мэнни, мы были в виртуальной реальности. Мне хотелось как можно лучше синхронизировать свои лаборатории в Вирте и в Реале. Я убеждал себя, что делаю это для повышения эффективности, но в глубине моего сознания крутилась неприятная мысль. А не становлюсь ли я просто сварливым и негибким? Ух, вот это была бы жесть! Бессмертный репликант со старческим слабоумием. Я раздраженно покачал головой. Гарфилд удивленно посмотрел на меня, но затем взял себя в руки и продолжил. Я пару раз пообщался с Хью и постарался выдавить из него побольше информации. Но, по его словам, он знает не больше остальных. И я на самом деле ни в чем не могу его обвинить, потому что это вполне логично. Но вот беда. В любом варианте у нас ни хрена нет, — закончил я за него. Я помолчал и потер глаза, собираясь с мыслями. В научной фантастике того периода, когда изначальный Боб был жив, существовали червоточины, подпространство, гиперпространство. А чем они вообще отличаются? Вероятностные двигатели, варп-двигатели, складывающиеся пространства, нуль пространства, ну и так далее. Конечно, все это, за исключением червоточин, было просто красивым набором слов и не имело реального определения. И не существовало никаких признаков того, что одно из этих явлений могло бы лечь в основу сверхсветового двигателя. Мы, разумеется, знали, что УППС работает, и, следовательно, скорость света не была максимальной скоростью во Вселенной или источником парадоксов путешествий во времени. Но, скорее всего, данный факт заставил бы многих ученых 21 века забиться в припадки. Но процесс, который позволял мгновенно передавать информацию на межзвездное расстояние, не имел очевидной связи с перемещением материи. Так что если не считать простого осознания того, что мы обставили Эйнштейна, ничего конкретного у меня не было. Я продолжил размышлять вслух. Я 100 раз был на грани того, чтобы клонировать себя и поручить каждому клону работать над одной из возможностей. Но на это пришлось бы потратить огромное количество времени и ресурсов. Гарфилд уже привык к тому, что я ныряю в свой поток сознания среди разговора, и уже знал все мои любимые темы. Он без проблем подхватил мою мысль, и, возможно, это все равно не помогло бы. Если Хью прав, и мы недостаточно умны, чтобы решить эту проблему, тогда ты ничем не отличаешься от миллиона обезьян, которые колотят пальцами по клавиатурам. Ага, я тоже об этом подумал. Вздохнув, я создал чашку кофе. Гарфилд. Я не сдамся, но данная ситуация уже начинает меня раздражать. Поэтому было бы здорово, если бы что-то указало нам правильное направление, — закончил Гарфилд за меня. Я улыбнулся и снова вспомнил о том, как хорошо мы раньше работали вместе. В наше время у Гарфилда есть свой собственный производственный комплекс, но его больше заинтересовали те сферы науки, которые теснее связаны с биологией. В данный момент он пытался разобраться с абиогенезом, процессом, в ходе которого жизнь появлялась из нежизни. Достойное дело, но, быть может, слишком зависящее от случайностей. Однако прямо сейчас Гарфилд был здесь, и мне очень хотелось поделиться с ним парой своих идей. Я сосредоточился на червоточинах и одном из вариантов пузыря Алькубьерре, хотя бы потому, что только с ними связаны теории, на которые можно опереться. Но в обоих случаях нужны негативные энергии или негативная масса, а мне пока не удалось заказать ни то, ни другое. Ах да, эти вечные проблемы с цепочкой поставщиков. Они каждый раз тебя добивают, — усмехнулся Гарфилд, но затем снова стал серьезным. Казимиров двигатель работает за счет негативной энергии вакуума, но он на несколько порядков слабее того, что тебе нужно. Ага. Чтобы создать нужный уровень энергии, мне понадобится ряд пластин с казимировым двигателем, который будет размером с Юпитер. И я ни за что не смогу собрать столько негативной энергии в одной точке. Так что по этому пункту провал. У тебя хоть какие-то успехи есть? На самом деле, да. Я могу изолировать из квантовой пены пары микроскопических червоточин и не дать им рухнуть обратно друг в друга. Я могу даже в течение нескольких секунд поддерживать отдельные конечные. Мне удалось разделить их на несколько километров, но если я пытаюсь что-то через них протолкнуть, хотя бы фотон, они обрушиваются. — Что и следовало ожидать, — задумчиво ответил Гарфилд. — А что со вторым проектом? С пузырем Алькубьерре? Я расхохотался. Первые модели космических кораблей с такими двигателями у нас появились еще в начале 21 века. Они удивительно полные и подробные, если не считать серого ящика с надписью «Здесь должен быть варп-двигатель». Я уже почти закончил работу. Просто жду, когда доставят заказ с негативной энергией. Гарфилд улыбнулся. «Ну, значит, я буду и дальше давить на Хью. Если он даст нам хоть что-нибудь, хоть малейший намек...» «Знаю, Гарфилд. Нам остается только надеяться».